Глава третья. Диверсия. «Так, и еще раз, Артем. Ты уверен в том, что ты видел?» — нахмурив брови, спросил меня князь Репнин. «Валерий Дмитриевич, на все 100%. Эти мрази держат в подвале детей, и, скорее всего, на этом история не заканчивается. Их натаскивают на тени, где-то в другом месте, затем перевозят сюда и делают... В общем, вы и сами все слышали». Я скрестил руки на груди. Помимо главы города, тут был еще один человек. Он не представился. Судя по всему, из разведки. Скромно сидел на стуле для посетителей, положив ногу на ногу и обхватив ладонями колено. Формально задание было выполнено, и ошейник от химеры лежал на столе у князя. К Лазаревичу я еще не ходил. Я положился на свой многолетний опыт знания людей. Репнин не был подонком, и не потому, что он отставной офицер с цацкой на груди. В нем читалась некоторая идейность, что ли. Репнин бы столько не работал на износ ради какой-то карьеры. Зачем? И так все есть. Нет, эту породу я знал. Прагматичные управленцы, любящие свое отечество. И пусть первое впечатление было смазанным, я всегда оцениваю людей по разным критериям, и никогда не спешу ставить на человеке крест. А вот что мне не нравилось, так это эксперименты над детьми. Валерий Дмитриевич сказал, что у двух сторон был уговор. Тюрьмы Владимира поставляют им смертников для исследований в области химерологии. Немцы же, в свою очередь, делились этими результатами и проводили семинары для наших некромантов. «Удобно устроились, ваше сиятельство», — вставил Феликс, стоявший позади меня. «Через город каждый день сотни телег проезжают. Вот они боятся быть пойманными. Эксплуатируют дипстатус». Его тоже взволновала эта история настолько, что обычная веселость сменилась сосредоточенной угрюмостью. «Своих мест силы с тенями не шиша, все на наше добро ручонки тянут. Решили гадюшник здесь развести. Гнать их надо». Я махнул рукой, чтобы мой спутник замолчал. Ведь все находящиеся здесь понимали расклад дел, как и то, что это может обострить отношения между Российской империей и Скандинавским союзом. А это, на секундочку, целый анклав стран. Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Германия, объединенные когда-то общей бедой, гигантской подводной брешью в Балтийском море. У нас недавно с ними закончилась война ничьей, и император подписал перемирие. Все стороны остались при своем, как до начала конфликта. Нарушить его сейчас – не лучшая идея, но и оставлять подобное бесчинство без внимания тоже нельзя. Хотел как-то я, значит, тихо, мирно себе ковыряться в магических системах, никого не трогать. «Плохи наши дела». «М-да», – задумался Репнин. «Что скажете, Александр Христофорович?» – обратился он к тому самому мужчине в углу. Тот хлопнул себя по бедрам и встал. У него был длинный прямой нос, сразу привлекавший внимание, на котором, словно чашечки весов, крепились аккуратно подстриженные усы. Взгляд умный, глаза, как у ребенка, распахнуты широко, волосы же напомажены и прилизаны. Он создавал впечатление открытого человека, но я не обманывался. «Артем Борисович, а вы можете с точностью указать, где закопано тело девочки?» «Да». «Значит, вы предполагаете, что в подвале Владимирского анатомического театра сейчас находятся несколько десятков детей-магов, которых тайно обучили в местах силы с атрибутом теней?» «Именно». «Вы заглядывали в подвал?» «Нет». «Тогда, может быть, вам кто-то из работников об этом сказал?» Я догадывался, куда он клонит. «Нет». «Все ваши выводы строятся на предположениях, я правильно понимаю?» «Мои выводы строятся на том, что если мы ничего не сделаем, то в ближайшее время погибнет еще один ребенок или даже несколько. Думаете, они станут ждать разбирательств и не уничтожат улики?» — холодно ответил я этому шпику. «Артем Борисович, вы же понимаете, природа моей профессии — всегда сомневаться». «Валерий Дмитриевич, пошлите кого-то из своих подчиненных, кому можно верить. Пусть раскопают могилу. Кто из вас ее покажет? Я, кажется, видел там в коридоре молодого человека в треуголке». «Нет, пойдет другой», — вставил я. «С нами был мой дружинник Владислав, он покажет дорогу». «Хорошо. Чтобы не терять времени, я обозначу наши возможности. У меня во Владимире сейчас только два постоянных агента. По протоколу я обязан доложить наверх, получить подкрепление и рекомендации». Феликс за моей спиной шумно вздохнул. «Тише, успокойтесь. Я так же, как и вы, желаю спасти этих детей. Но надо понимать, дело деликатное, с кондачка его уладить не получится». «Что вы предлагаете?» — спросил я. «Я хотел сказать, что если решать вопрос срочно, то нам понадобится и ваша помощь, Артем. Вы правильно сделали, что не пошли к Лазаревичу. У вас будет возможность попасть внутрь». «Я тоже пойду, хочу помочь», — снова перебил Феликс. Разведчик смерил его оценивающим взглядом и хмыкнул. «Хорошо, тогда же лучше. Будет пушечное мясо на всякий пожарный». «Вообще-то я тоже кое-что могу». «Не сомневаюсь, господин Чепухарь, мы всем отделом любим иногда полистать перечень ваших талантов». Феликс тут же скис. Уровень подготовки Александра Христофоровича явно говорил, что он самый осведомленный человек в этой комнате. Но не настолько, чтобы не проворонить под носом секретную лабораторию. А может, он и про нее знал? Хотя нет, исключено. Там одна немчура, чужих не пускают. Возможно, разведка что-то такое подозревала. Так, стоп. Точно. Не случайно же он тут оказался. Тайная канцелярия явно следила за Лазаревичем, и как только бахнуло, агенты выползли, как грибы после дождичка. Примчались искать труп пресловутой химеры. Однако обломались. Инструментов отслеживания-то нету. Три мага, даже самые крутые, никогда бы не нашли химеру в огромном лесу. А тут, как нельзя кстати, я нарисовался. «Предлагаю простой, как мир, план. Нападение с диверсией. Ваша задача, Артем, не дать уничтожить пленников в подвале. Помните, просто тяните время, забаррикадируйтесь с ними и не рискуйте зазря. Даже если они убьют всех химер, ничего страшного. Главное — спасти свидетелей. И тогда молодчики не отвертятся. Сами понимаете, в лоб штурмовать нет смысла. Они заметут следы и выставят нас агрессорами». Он расхаживал из стороны в сторону, убрав руки за спину. «Но если все получится, мы расправимся со стражей и поможем вам внутри. Вы все еще можете отказаться, затея опасная. Вариант с подкреплением...» «Нет, я согласен». «Отлично!» Он посмотрел на часы. «Я вам верю. Труп дождемся постфактум. Тогда выдвигайтесь, мы пойдем следом. Артефактов я не могу дать, все равно отберут. Так что внутри вам придется выкручиваться тем, что найдете». «Справимся. Идем, Феликс». Я попрощался с князем и вышел в коридор, где нас уже ждал поникший Ломоносов. «Ну как ты, Вань?» — спросил я его. Он начал что-то говорить, но голос звучал хрипло, потому откашлялся. «Все в порядке. Ну что, решили?» Пока спускались и ехали в сторону анатомического театра, я поведал ему о наших планах. «Я пойду с тобой», — кивнул бывший клирик. «И это не обсуждается», — перебил он мои возражения. Лицо Ивана выглядело решительным, и я понял, что не вправе у него отнимать этот способ искупления. Хотя, будь моя воля, я бы спрятал Ломоносова глубоко в подвал и использовал только по величайшей надобности. Рисковать людьми с таким уникальным даром — верх глупости. Но если не разрешить ему пойти, то он до конца жизни будет себя корить бездействием. А то и чего, гляди, откажется бороться за собственное здоровье. Проговорив, что надо было, мы добирались до места назначения в тишине. Я поглядывал на профиль Ломоносова и ломал голову. Ладно, я в ближнем бою слаб, но теперь нас таких двое. Комплекция Ивана не внушала доверия, и я боялся, как бы его не вырубили с первого же удара. За себя я не так сильно переживал. С Феликсом мы расстались за пару сотен метров до некролаборатории. Тот взял лошадей и на всех парах припустил сдавать их в ближайшую конюшню. Первым к воротам подошел я. «Мне нужно увидеть господина Лазаревича», — сказал я и опять показал подписанную князем бумагу, а еще потрепанный кожаный ошейник химеры. Копьеносцы как-то странно переглянулись, слишком долго для простого обмена жестами. «Хорошо, проходите. Герр барон фон Лазаревич скоро прибудет. А вот они пусть останутся», — указал на моих двух дружинников страж. Мы переглянулись, и те хотели было возразить, но из-за этого вся операция пошла бы коту под хвост. Так что я жестом велел подождать снаружи, что означало «присоединитесь к штурму с остальными». Ворота отворили. Теперь настала наша очередь с Ломоносовым переглядываться. Мы как-то не учли вариант с отсутствием химеролога. Нас снова обыскали, изъяли холодное оружие и пропустили внутрь, но повели не в лабораторию, а в противоположную сторону. Я тут же активировал создание 8 кругов, половину земли, половину огня. Устроить пожар у меня не было желания, но стражникам надо было нанести критический урон. Ошибка этих людей была в том, что нас повел лишь один охранник. Видимо, не хотели вызывать подозрений. Он расслабленно держал руку на гарде и посматривал с ухмылкой нам в спину. Я уже хотел было выпустить свои вязкие комки огненной глины, как Иван неуклюже споткнулся. Рефлексы стража сработали, и тот успел подхватить падающее тело посетителя. Но как только он это сделал, Ломоносов ухватился за него и вогнал немцу в глазницу указательные средние пальцы. Что-то глухо хлопнуло, голова охранника резко и неестественно увеличилась в размерах, как будто в бурдюк налили воды. Спустя пару секунд из ушей вывалилась каша из мозгов, комками стекая на плечи. Иван не дал телу громко упасть, потому придержал труп и махнул мне головой, мол, чего стоишь. А я, признаться, малость ошалел, но быстро пришел в себя и помог оттащить жертву в подсобку с ведрами, клетками, вениками и прочим хламом. «Это что, блин, было?» — спросил я шепотом, когда мы закончили. «Экспансивный барьер!» — он вытер руку платочком. «Короче, барьер наоборот. Главное — вогнать руку или палец в рану, и зона расширения растолкает ткани. На войне нас учили самообороне». «Ясно», — бросил я и забрал 50-процентиливый меч воды. «С этим тоже умеешь обращаться?» «Нет, но как тыкалка сойдет». «Тогда будешь прикрывать меня». Я отдал ему оружие, а сам забрал себе нож. «Эта вещь сейчас больше пользы принесет. Идем». Мой комплект заклинаний готов был сорваться, только вот их смешивание я еще не проводил. По отдельности круги проще удержать. Снаружи мы видели только двух воинов. Времени не так много, пока оставшийся страж хватится напарника, потому я шел впереди под непрекращающийся гомон животных. Судя по всему, нас хотели отвезти к пленникам в подвальном помещении. Вскоре мы услышали, как хлопнула дверь, кто-то выругался на немецком, явно недовольный поведением зверушки, и, вздыхая, пошел в нашу сторону, волоча что-то тяжелое, то ли мешок, то ли еще что. Выглядывать из-за угла я не стал и подал сигнал Ивану, чтобы тот приготовился. Не хотелось бы выдать себя всему персоналу. Если мы убьем этого работника лаборатории раньше, чем он успеет пискнуть, то все будет хорошо. Но нашим ожиданиям не суждено было сбыться. Когда оставалось шага 3, мужчина остановился. С другого конца коридора ему что-то крикнул коллега, и оба засмеялись. Языка я не понимал. К изучению немецкого мы с Иваном еще не приступили. И когда эти придурки наболтаются? Если тот, что в другом конце угла, заметит наше нападение, то поднимет тревогу. Ни в коем случае нельзя этого допустить. Вернуться мы уже не успеем, так что остается только прорываться с боем. Но Ломоносов и в этот раз удивил меня. Когда говорившие наконец заткнулись, рука бывшего клирика легла мне на плечо, и я почувствовал, как мой вес будто уменьшается. Он знаками показал, что мне делать, и стоило лаборанту в пожелтевшем халате выйти, как я выстрелил ему в грудь кипящей землей. Пока он разбирался, что произошло, мое тело само по привычке использовало теневое скольжение буквой «Г». Я вылетел из-за угла, когда враг на другом конце коридора стоял спиной. Иван добил противника и успел приподнять меня в некое подобие мыльного пузыря. Этот барьер снижал вес тела, находившегося внутри объекта. А затем мне придали ускорение, и весь коридор я преодолел за 2 секунды. Получается, как аналог теневого скольжения, только от церковников. Перед столкновением я провалился на 2-й план бытия и сообразил, что магию мне тут не обязательно использовать. Вместо нее я ударом ножа прервал жизнь помощника-химеролога настолько точно, что тот не успел даже пискнуть. В пузыре, кстати, не действовали привычные законы физики, иначе я бы улетел далеко вперед, подняв грохот, или разбился бы насмерть. Вместо этого остановка была очень мягкой. Оружия у лаборантов при себе не было, но оно и не удивительно. Зачем? Мы забрали ключи от клеток и подвала. В принципе, то, что Лазаревича не было на месте, нам даже на руку. Его арестуют ребята из тайной канцелярии еще на входе. Главное — защитить пленников. Мы подошли к двери, и методом тыка я перебрал связку, подбирая нужный ключ. Замок поддался, прокрутился раз, другой, и дверь легко отворилась. Пахнуло застоявшимся воздухом с какой-то кислинкой, будто кто-то внизу долго и упорно блевал, а за ним никто не прибирал, и этот запах впитался в стены. Из освещения мы взяли на входе масляный фонарь и прошли несколько пролетов вниз. Перед тем, как войти в тюремный коридор, я посветил на лицо Ломоносову и показал головой на помещение. Тот мимикой сказал, что нет там никого опасного. И оно так и оказалось. Правда, людей здесь держали хуже животных. Сбитые в кучки, они прижимались друг к другу, чтобы согреться. Вместо одежды — лохмотья. Стопы перевязаны тряпками, волосы не стрижены, сбившиеся в колтуны, и все пленники преимущественно дети. Решеток здесь никаких не было, как и теней, так что сбежать невозможно. Да и как это сделать, когда прикован длинной цепью? Мальчишки и девчонки тут же зажмурились при свете огня, прикрываясь грязными ладонями. Все исхудалые, тоненькие, как тростинки. «Вот же ж твари!» — сказал я, передавая ключи Ломоносову. «Займись этими, пойду остальных открою». Среди кучи освобожденных встревоженных детей разного возраста я нашел одну женщину лет 30. Вокруг нее уже успела столпиться освободившаяся ребятня. И еще было пара мужчин с отрубленными ногами, чтоб не убежали. Восстановить их невозможно, но люди и не с такими травмами живут. «Тебя как зовут?» — спросил я. «Катя», — напряглась она, но это скорее по привычке. Видимо, били их постоянно, вот и шугались от каждого обращения. «Кать, есть тут другие камеры? Мы точно всех освободили?» «Нет, это все...» «Отлично, тогда слушай сюда. Наверху сейчас опасно. Мы поднимемся, а ты проследи, чтобы тут было все хорошо, идет? Снаружи скоро придет помощь. Нам надо лишь продержаться». «Я с вами», — ответил мужской голос снизу. Инвалид подполз на руках ко мне и решительно смотрел снизу вверх. Второй тоже был угрюм и выразил желание помочь. «Я друид. Псовые и кошачьи. А этот по молниям хорош», — кивнул он на молчуна. «Хм, значит, они нацелены были не только тени брать. Видимо, еще не наладили контакт с другими местами силы. А так идея с тем же друидом интересная. Это, получается, химера сможет подчинять себе помощников среди обычных животных. Просто огромнейшее поле для возможностей. Хорошо, будете прикрывать нам тыл». Я протянул руку мужчине и взвалил обрубок его тела себе на плечи. Тот тут же ухватился за шею. «Покажем этим уродам!» — прорычала над ухом злая угроза. Второго понес Ломоносов, и мы двинулись обратно подниматься по ступенькам. В принципе, нам сейчас любая помощь подойдет. Единственное, что я не понимал, чем может быть полезен друид, но все равно тащил его до самого верха. У порога мы положили их на пол. В коридоре уже слышен был топот, порыкивание, шумные голоса, и в целом понятно, еще чуть-чуть и к нам войдут. Я сделал шаг назад и выставил вперед руку, приготовившись обороняться. Нож в левой готов был пуститься в дело. Похоже, там много химер. За кольцо снаружи взялись. «Они здесь! За мной!» — раздался голос, и это были последние слова мага перед тем, как он открыл дверь. «Сюрприз!» — сказал я про себя и выпустил уже знакомую огненную сеть во врага. Нож полоснул по руке, а коридор тут же подсветился всполохами огня.